А чем она знаменитая? Тем, что заправская княжна, с родословной чуть не от Гостомысла. Красивая? Никогда не случалось встречаться. Говорят, что нет. Да врут, должно быть, потому что в буластовском деле княжна, вот как ты, Урюлиной, идет всегда в первую голову. Ты не опасайся, тебя не продадут. Тобой здесь очень дорожат, я не запомню». «Чтобы генеральша носилась с кем-либо из нас, как с тобой. Она из-за тебя даже и ко мне стала любезнее, право». «Уж очень страшно, Оля. Про эту Буластиху ходят такие легенды». «Да, Урюлиный надзор, а там острог, да еще с застенком. Все в один голос говорят. У нас бывали девушки, перекупленные от Буластихи. Они и вспоминать боялись, каково им сладко жить. Одна из казачек, Феометой звали, богатого купца дочь, только от родителей, проклята за офицера. Так вот, эта Феомета бывала, очень смешила нас за ужином. Если на столе стоит зернистая икра, она и к закуске не подойдет. Видеть зернистой икры не могла, не то что есть. Адель даже и кавалеров так предупреждала. Ежели Феомета в компании, то уговор, чтобы зернистой икры не было». «А Буластиха при чем? А вот видишь ли, пошалили однажды буластовские девушки, хотели подразнить хозяйку. Вытащили у нее из буфета 2 фунта зернистой икры и съели. Прасковья Семеновна хватилась. Где икра, кто взял?» «Подружки струсили, говорят Феомете, ты зачинщица? Ты на себя и бери. Ответ невелик, зернистая икра сейчас 2 рубля фунт». Феомета заявляет: «Виновата Прасковья Семеновна, мой грех. А то и не икра дорога. Всего только того и надо, чтобы к жертве придраться». Обрадовалась, тиранство-то в ней разыгралось. «Ах, пищит! Это ты, Феометочка, вот не ожидала. Что же, ты разве так любишь зернистую икру?» «Очень люблю, Прасковья Семеновна». «Дурочка, так ты бы давно сказала, я тебя угощу». И приказывает своей Федосе Гавриловне, это у нее управляющая, как у нас Адель, только совсем простая баба и характером, говорят, ирод, да и видом ужаснейшая, в чуть смотреть жутко. Приказывает принести еще 2 фунта икры, та приносит, вали на пол, вывалила. Прасковья Семеновна туфли с себя долой и становится в икру босыми ножищами, ешь. Феомета так и вскочила, что вы, очумели? А Федосия Гавриловна ее сзади кулачищем по затылку, раз, Феомета и с ног долой прямо к икре носом, помилуйте, 2, никогда больше не буду, простите, миленькая, тогда прощу, когда от икры ни зернышка не останется, а покуда не доешь, бить будем, вот какие дьяволы, жри, кричит, да без передышки, и ничего не поделаешь, сожрала, потому что едва голову поднимет, Федосия ее трах, не диво, что после такого угощения на икру смотреть не захочешь». Адель только повествовала. «Жила у нас одна буластовская Клавденька. Та, бывало, все по ночам с постели срывалась. Куда ты? Прасковья Семеновна кличут. Очнись, глупая. Пусти, пусти, щипать станет». Рюлина узнала о смущении Марии Ивановны и лично ее успокоила. «Слово тебе даю, что этого не будет. Зачем? Я совершенно тобой довольна. Если бы я хотела с тобой расстаться, то уж рассталась бы. Буластова мне за тебя 15 000 надавала». Есть натуры, женские в особенности, которым всякая властность, хотя бы и самая порочная, нравится и импонирует, в которых чувство принадлежности быстро переходит в привычку и при не совсем дурном обращении даже во что-то вроде привязанности. Лусьева была из таких. Она поработилась Рюлиной с детской легкостью и вскоре стала в ее доме настолько же позорно своей, как Адель и Люция. Ее давно уже не стерегли, следить за ней вне дома тоже перестали. Мало того, когда в доме появилась новая крестница Полины Кондратьевны, беленькая и глупенькая немочка, едва перешагнувшая за 16 лет, Рюлина поручила надзор за нею Маше. Так уверилась старуха, что загубленной до конца девушке некуда идти, да уже и нет у нее воли на уход». Нельзя человеку, очутившемуся в позорном и гибельном положении, жить без надежды выйти из него когда-нибудь. Хранили этот мираж будущего и невольницы генеральши. Они не раз слыхали от своей повелительницы и верили, что Полина Кондратьевна уже устала вести свое огромное и трудное предприятие и намерена вскоре забастовать, а при забастовке сломает свой роковой шкаф, сожжет в камине роковые пакеты и отпустит всех на волю. Она бы давно ликвидировала, но все проигрывает. В самом деле умная, ловкая, властная старуха имела чуть ли не единственную слабую струнку в характере, зато и господствовала же над ней струна эта. Демон игры владел Рюлиной беспрекословно. Несмотря на очень значительный доход, она никак не могла собрать капитала для жизни рентой, о которой мечтала уже лет 15. То разоряла биржа, то обижали карты и тотализатор, то ощипывала рулетка. «Хотя бы вы любовника завели на старости лет», – язвила ее Адель, – «чтобы бил вас и не позволял вам просчитываться». И старуха, которая в других случаях не терпела, куда уж насмешек над собой, взгляды без почтения, жесты неуважительного, на этот выговор конфузилась, отмалчивалась, отсмеивалась. «Не надо ворчать, Адель, если выиграю, пойдет тебе же на приданое». «Смотрите, моих не продуйте», – безнадежно возражала Адель.